Глава 11. Мортимер. Когда мы вернулись в замок, то обнаружили, что нас встречают, причем не абы кто, а сам Фираж собственной персоной. Вид у моего предшественника был солидный и до зубной боли снисходительный. Он с комфортом расположился в удобном кресле в приемной и неспешно листал какую-то книгу. Увидев бодро вывалившихся из портала довольных нас, он отложил фолиант и с удивлением поднял брови. «О, Фираж, какими судьбами?» — довольно улыбаясь, поинтересовался Джаред, жестом приглашая гостей садиться и делая знак замершему у стены лакею. «Если я правильно помню, ты сказал, что ноги твоей, вассарше, больше не будет. Или это был не ты?» Я подумал, что напрасно оставил империю на своего юного и неопытного коллегу, лениво начал Фираж, хотя взгляд, которым он окинул нашу компанию, был острым и внимательным, и, как мне на секунду показалось, слегка растерянным. «Ничего страшного!» — радостно отмахнулся Джаред. «Можешь спокойно отдыхать, твой преемник прекрасно справляется. Не в обиду тебе, будет сказано, лучше, чем ты, Фираж, особенно в последнее время». «Вот как!» — он недовольно нахмурился. «И на основании чего ты соизволил сделать такой вывод, Джаред?» «На основании всего!» — спокойно ответил император. — Он решил все наши проблемы за несколько дней, а ты, между прочим, о них даже не упоминал. Тебя ничего не смущает, нет? — Я понимаю твое желание поддержать наше юное дарование. Фираж по-прежнему игнорировал меня, словно я и не стоял в этой же комнате. Но давай будем объективными и честными. — Давай, — охотно согласился Джаред. — Тогда я жду честного ответа на свой вопрос. — Что ты здесь забыл, Фираж? — Историю о своем беспокойстве расскажешь кому-нибудь другому, или если ты хотел исключительно поздороваться, то я тебя больше не задерживаю. Тебя наверняка ждут в новом мире, вверенном твоим заботам. А у Фираша нет нового мира. Не выдержал я, так как эта новость просто распирала меня последние секунд 30. Ровно с того момента, как я понял, что у моего предшественника нет метки божества. Это сложно объяснить, но у каждого есть словно печать, которую видит любой другой бог. Вот у меня был знак Асарша, похожий на рыжее солнышко, а теперь есть еще и знак Ибернии, змейкой, обвивающейся вокруг левого запястья. У Фираша же никакого знака не было. Вот вообще никакого. — А что так? — удивился Джаред, но как-то не слишком натурально. — Интересно, а он тут каким боком отметился? То, что он при делах, было понятно, так как актерские способности — это не про него, вот, то есть, абсолютно. А на меня подали жалобу, стараясь быть спокойным, ответил Фираж, прожигая императора взглядом. И я даже догадываюсь, какая неблагодарная скотина это сделала. Наверняка та самая... «Заговор, против которой ты так старательно поддерживал последнее время», — предположил Джаред, и я мысленно ему зааплодировал. «То есть ты не отрицаешь?» «Ты, как я вижу, тоже», — вернул выпад император. «Твои подозрения беспочвенны, а твоя жалоба — клевета в чистом виде», — опомнился Фираж. «А я пожалел, что у меня нет орешков», или чего-нибудь такого, что можно было бы грызть, наблюдая за борьбой давних противников. — Несомненно, — покладисто согласился император Асарша. — Видимо, именно поэтому к ней и прислушались. — Да, Фираж. «Папа!» — внезапно вступила в беседу Шарха. «Мне кажется, мэтр Фираж многое успел забыть и перепутать. Но это, видимо, возрастное. Когда я буду учиться в академии, я непременно изучу вопрос преждевременного склероза у божественных сущностей. Как ты думаешь, Морти, это потянет на тему исследовательской работы?» «Вне всяких сомнений, твое высочество, я с трудом удержался от смеха, глядя, как невольно вытянулась физиономия Фираша. Это вполне подойдет даже для курсового проекта». «Какая академия? Тебе же кроме драгоценностей и выгодного мужа ничего в этой жизни не интересно». Фираш скривился, но тут не выдержал уже Дишан. «Я понимаю ваш статус, мэтр, но попрошу в обращении с моей невестой не позволять себе лишнего», — произнес он до того внушительно, что пробрало даже Фираша. «Невеста?» Он хотел как-то прокомментировать, но посмотрел на внушительную фигуру Аштриера и благоразумно воздержался. «Ну, допустим, эту проблему ты решил», — он наконец-то соизволил повернуться ко мне. «То есть ты о проблеме знал и просто не желал заниматься такой мелочью», — сделал логичный вывод Джаред. «А вот Морти не побрезговал, смог подружиться с моей дочерью и помог устроить ее счастье. И заметь, в рекордно короткие сроки. Допустим. А что делать с тобой?» Фираж уже понял, что все присутствующие в курсе ситуации и теперь лишь отбивался. «О!» — Джаред мечтательно улыбнулся. «Со мной все вообще изумительно. Помнишь, Фираж, я говорил тебе как-то мельком после лишнего бокала, что порой вижу во сне чудесную девушку?» «Помню», — Фираж кивнул, презрительно скривив губы. «И что?» «Ничего». Джаред привлек к себе Элю, бросившую на моего предшественника далеко не ласковый взгляд. «Просто Морти нашел ее для меня. Именно ту самую. И опять же, все это в течение нескольких дней, и теперь Васарша скоро будет полноправная императрица Элеонора Асаршская». «Ты признаешь ее императрицей?» — воскликнул потрясенный Фираж. «Ты же кричал, что этого никогда не будет, что хватит с тебя!» «Я передумал», — доверительно шепнул ему Джаред. «И сейчас у меня в гостях моя невеста и ее отец, мой друг и партнер из другого мира и королевства Тирея». Фираж молчал, переводя взгляд с одного участника разговора на другого. И нам осталось выяснить, что же произошло с последней проблемой, которую должен был решить Мортимер, — подмигнул мне Джаред. «Я ведь правильно понимаю, именно в этом состояло его испытание?» «Заговор. Я решил, что тоже могу вставить хоть слово. Но о нем расскажу не я, а тот, кто занимался расследованием». «Ну, естественно. Где тебе самому-то было справиться?» Фираж успокоился и снова начал просто источать снисходительность. «А я решил уточнить один момент. А скажи, если вдруг не справился бы, тебе-то какой интерес?» «Когда мы выясним, что ты все же не справился», — Фираж гадко ухмыльнулся, «я смогу вернуться в Ассарш в качестве твоего наставника. И тогда кто-то очень пожалеет о своих неосторожных словах». «Если что...» — неожиданно вступил Дишан, обращаясь к Джареду. — «Приглашаю тебя вместе со всеми жителями Асарша к нам, в Асвэш, на некоторое время. Империя у нас огромная, места хватит всем. Гарантирую, что император не будет возражать. Демонов не так много во всех мирах, мы должны держаться друг за друга. А мэтр пусть тут наставничает, в пустой-то империи, и Морти с собой прихватим. У меня, если что, и Берния есть». Я пожал плечами, страшно довольный тем, как все дружно за нас с Джаром заступились. «А если кто-то захочет, я готов предложить неисследованную часть Тереи», — неожиданно поддержал будущего зятя Ганелон, и я в очередной раз искренне начал им гордиться. Фираж, явно не ожидавший поддержки от незнакомцев, имеющих право принимать такие судьбоносные решения, хотел сказать что-то наверняка язвительное, но тут в центре приемной открылся небольшой портал, из которого вышел Биэль. Надо сказать, что еще вчера Тео придумал, как дать возможность призрачному демону перенестись в Ассарж. Он заключил его дух в амулет, а император Ашрибейл что-то там поколдовал, я не вникал. Умных учить только портить, да у меня и без них забот хватало. Джареда я успел с ним познакомить, остальные радостно заулыбались. Эля и Ганелон прекрасно знали Биэля по академии, и пережить им вместе пришлось немало. У меня было впечатление, что Элечка даже какое-то время была в него влюблена. Аштриер склонил голову. Демоны Асвеша до сих пор воспринимали Биэля как наследника угасшей правящей династии, как он не сопротивлялся. «Шарха!» — подозвал я принцесску во все глаза, таращившуюся на очередного моего друга. «Это лейтенант Биэль, то есть лорд Аш Арбиэль. Он комендант мужского общежития в академии и, по старой памяти, нечто вроде второго начальника службы безопасности. Первый, капитан Сельнур, не мог оставить пост и охраняет академию. Биэль — это принцесса Шарха, дочь Джерада и невеста Дишана». «Польщен?» — склонил красивую голову призрачный демон, который сегодня был на редкость плотным и материальным. «А еще я будущая студентка вашей академии. Правда же, папа?» Шарха требовательно взглянула на отца, и тот поспешил кивнуть, пробормотав что-то типа: «Неужели скоро это будут уже не мои проблемы? Какое счастье!» «Значит, мы будем часто видится», — сверкнул улыбкой Биэль. «Но мне скоро пора, заряд амулета не вечен, а я должен успеть рассказать все, что узнал. А узнал я немало». «Вы что, собираетесь верить призраку?» — Фираж насмешливо фыркнул, хотя я видел, что он не на шутку встревожен. И этот бегающий взгляд... «Именно так!» — раздался знакомый мне голос, обладатель которого, ну вот, никак не мог тут находиться, ибо нечего тут делать ректору Академии Божеств. Тем не менее в углу появился сам мэтр Эрвин, собственной величавой персоной, и строго оглядел присутствующих. «Прошу прощения», — величаво промолвил он. «Не кланяйтесь, мне это давно не нужно. Фираж, ты попросил меня быть незримым свидетелем того, как Мортимер, по твоему выражению, сядет в лужу. Кстати, очень любопытная идиома, я раньше ее не слышал. Впрочем, мы не об этом». «Но я же потом передумал». И вот теперь Фираж побледнел по-настоящему. «А я нет», — мило улыбнулся ему мэтр Эрвин, «и ни разу не пожалел о своей предусмотрительности. Продолжайте, друг мой, расскажите, что вы узнали и как задействованы в этом мои подчиненные». «Благодарю». Если Биэль впечатлился появлением столь солидного божества, то не подал виду. И то правда, мало ли кто куда ходит. У нас вон теперь вообще почти ручной октопод есть. Он, правда, пока об этом не знает, но это вопрос времени. Что нам ректор, верно? Я провел расследование и выяснил, что в империи Асарш давно зрел заговор, во главе которого стоял присутствующий здесь мэтр Фираж, — проговорил Биэль, невозмутимо рассматривая какие-то свои записи. В случае успеха он планировал посадить на трон своего ставленника, племянника действующего императора Каршана. Разумеется, правил бы юноша не сам, а по подсказке старшего товарища. Впрочем, когда его нашли, он быстро раскаялся и сегодняшней встрече предпочел перенос порталом на границе туда, где сражаются ваши сыновья, Джаред. Они, кстати, передают вам привет и абсолютно счастливы, что им не придется править. На свадьбу обещали прибыть и привезти в подарок какую-нибудь экзотическую нечисть. А зачем нужно было отказываться от Асарша и присылать Мортимера, — не удержался Джаред. Не проще было по-тихому свергнуть меня? Ну, если бы получилось, конечно. Дело в том, что Фираж очень осторожный, — доверительно сообщил нам Биэль. Он все подготовил, но сам переворот решил пересидеть в другом месте, чтобы никому не пришло в голову связывать его имя с новым правителем. А Мортимер был выбран в силу возраста и, как казалось Фирашу, безалаберности и бестолковости. Он же не знал про то, что происходило в Академии последнего шанса имени Его Величества Ганелона I. Тут Биэль шутливо поклонился довольному Ганечке, где наш друг Морти был на практике. «Позвольте мне». Мэтр Эрвин поднял руку. «Я все понял и благодарен вам за все. Мортимер, ты доказал, что стал вполне зрелым божеством и вполне можешь заботиться о двух королевствах. Потом, возможно, я добавлю тебе третье, но это мы посмотрим. Но я доволен тобой, мой мальчик. Пожалуй, мы повесим твой портрет на академическую доску почета. Да. Так и сделаем. «А что с Фирашем?» — спросил Джаред. «Пока ненадолго, лет на 300, в безлюдный мир, где нет никого, даже зверей, но есть склад с сломанными артефактами. Вот как все починит, тогда будет повторное рассмотрение дела». Мэтр щелкнул пальцами, и Фираж исчез из приемной, словно его тут и не было. «Благодарю», — склонил голову Джаред. «И за сегодня, и особенно за Мортимера. Он пришелся по душе всем нам, и я, как император Асарша, благодарен вам за такое замечательное божество». Вечером того же дня я сидел у себя в центральном храме на защищенной куполом террасе и смотрел, как медленно опускаются за горизонт большое оранжевое Аруна и маленькое алое Фрисса. Вихри закручивались в причудливые воронки, чтобы наброситься на купол и бессильно осыпаться песком. Я был дома. Там, где я нужен, где от меня зависит многое, но главное — благополучие близких мне существ. Тех, кто может называть меня просто Морти. Конец. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читали Константин Днепровский и Дмитрий Филимонов.